или на дороге? Ничего. Мы целый час провели там в поисках. Никаких следов шин, вообще ничего. Возможно, Майкл был прав, и Пэл действительно ушел с пирса на лодке. Дэнс про себя посмеялась. Двое честолюбивых мужчин только что признались в возможной собственной неправоте и правоте оппонента, но она очень сомневалась, что у них когда-нибудь хватит мужества признаться в этом друг другу. Она сообщила Келлогу последние новости по поводу исчезнувших документов из кабинета Сьюзен Пембертон и провале попыток Негла организовать встречу с Терезой Кройтон. «Ти-Джей, — сказала Кэтрин, — разыскивает клиента, с которым Сьюзен встречалась перед тем, как Пэл убил ее». Дэнс глянула на часы. «У меня важная встреча. Не хотите присоединиться?» «По поводу Пэла?» «Нет, по поводу обеда». Глава 31. Пока они шли по коридорам КБР, Дэнс успела спросить Келлога о том, где он живет. «Вашингтон, округ Колумбия. А если точнее, то в местности, которая известна под названием «Внутри дорожного кольца». Вам должно быть известно это словосочетание, если вы смотрите ток-шоу воскресным утром. А вырос я на северо-западе, в Сиэтле. Но, в принципе, был не против переезда на восток. Я небольшой любитель влажного климата». Беседа перешла на вопросы личной жизни, и Уинстон признался, что у них с бывшей женой не было детей, хотя сам он вышел из многодетной семьи, и его родители сейчас живут на восточном побережье. «У меня четверо братьев, я самый младший. Кажется, у родителей на меня не хватило запаса имен, и они назвали меня в честь марки сигарет, что очень неудобно, когда ваша фамилия звучит как марка кукурузных хлопьев. Если бы у них хватило садизма, они дали бы мне еще одно имя — Олдсмобиль». Дэнс рассмеялась. «А я уверена, что меня никогда не приглашали на танцы, потому что кому же охота приглашать Дэнс в дансинг?» Келлог окончил психологический факультет Вашингтонского университета, после чего пошел в армию. В ПВП Дэнс имела в виду подразделение военной полиции, в котором служил в армии ее покойный муж. «Нет, в подразделении тактического планирования. Значит, среди океана бумаг. Вокруг одни бумаги, бумаги, бумаги. Ну и компьютеры, компьютеры, компьютеры. Мне так хотелось оттуда куда-нибудь убраться. Я стремился к реальной практической работе. Поэтому я оттуда все-таки ушел и поступил на службу в полицию Сиэтла. Стал детективом и занимался составлением профилей и переговорами. Со временем меня заинтересовала проблема сектантской ментальности, и я решил специализироваться в этой сфере. Возможно, прозвучит неубедительно, но мне очень не нравится, когда негодяи паразитируют на невинных и беззащитных людях». Для Кэтрин его слова прозвучали вполне убедительно. «А как вы пришли сюда?» — спросил он. Дэнс кратко пересказал ему свою биографию. В течение нескольких лет она работала репортером уголовной хроники. Со своим будущим мужем Кэтрин познакомилась, освещая один процесс. Он дал ей эксклюзивное интервью в обмен на свидание. Устав от журналистики, она вернулась в университет и получила дипломы психолога и специалиста в сфере коммуникационных технологий. Кроме того, ей удалось усовершенствовать свою природную наблюдательность и интуицию, помогавшую ей угадывать мысли и чувства людей. Кэтрин стала консультантом по отбору присяжных. Однако постоянная неудовлетворенность работой и ощущение того, что ее способности будут по-настоящему нужны только в органах правопорядка, привели Кэтрин в КБР. «А ваш муж, так же, как и я, был ФБРовцем? Значит, и вы уже успели кое-что обо мне узнать?» Ее покойный муж Уильям Свенсон действительно работал специальным агентом ФБР, но в этом он был подобен десяткам тысяч других. Вряд ли Келлог мог что-то слышать о нем, если он только специально не наводил справок. Застенчивая улыбка в ответ. «Мне всегда хочется узнать как можно больше относительно того места, куда меня направляют на задание, и тех людей, с которыми мне предстоит работать. Надеюсь, я вас не задел?» «Нет, конечно, нет. Когда я должна проводить допрос, я стараюсь как можно больше узнать о террариуме моего допрашиваемого». Дэнс ни словом не обмолвилась о том, что просила Ти-Джея навести справки о Келлоге через своего знакомого в Чико. Мгновение спустя он спросил: «Вы не против, если я задам вопрос о вашем муже? Что с ним случилось? Он погиб, выполняя задание?» Внутренний спазм, который этот вопрос вызывал у нее, с годами стал менее чувствительным. «В автокатастрофе. Мне очень жаль». «Да. Ну вот, добро пожаловать в наш ресторанчик у КБР». И Дэнс жестом пригласил его в их офисную столовую. Они налили себе кофе и сели за один из дешевых столиков.